Дыхание еле теплилось у нее на губах. Рядом с ней лежал Сандрик. На его спокойном, с презрительно искривленными губами лице снег уже не таял. И никто не осмеливался смахнуть его рукой или хотя бы перчаткой. Снова пошел снег, и госпожа Луна скрылась среди своих холодно-теплых лучей. Стоял Алик с опущенной головой. Пистолет его держала Светлана, как ядовитую змею, дулом в сторону и в землю, не выпуская из рук, хотя все внимание ее было отдано дочери. Санек лежал на земле и мычал. Вместо лица у него было месиво. Один глаз закрылся, и из него текла кровь. Зубы валялись рядом на утоптанном уже в этом месте снегу. Правая рука, перевернутая дважды, была как бы уже протезом. Алик не убил его только из-за Светланы, которая в полной истерике кричала, что пусть он убивает всех, что нельзя, нельзя, нельзя. Тогда Алик бросил пистолет и разбил Санька на части, мстя за Сандрика, себя, Наташку, за всех. Хотя он полностью и не мог разобраться, что же произошло и почему. Увидев все это, торжественная и несколько недовольная Алиса схватилась за сердце и грузно бухнулась в сугроб. Ирина, совершенно ничего не понимающая, но знающая, что надо делать, побежала в дом за валидолом и Игорем, которого здесь не было, потому что он потихоньку выбрался из-за стола, когда все убежали, и пошел в маленькую комнату на канапе вздремнуть, пока эти сумасшедшие во главе с его, более всех сумасшедшей женой, справляют свой безумный праздник. Сашка с дамами, взяв бутылку, ушли прошвырнуться к реке, веселясь над незадавшимся праздником. Танцы вокруг ели их вовсе не интересовали. На крики и выстрелы не шевельнули ушами. А там, в саду, молчали и не двигались. Ни единой мысли, кроме бессмысленного «что делать» не проносилось в головах. Сандрика и Наташу засыпало снегом. Но в отличие от Сандрика, снег на лице Наташи подтаивал, и черты лица проявлялись и исчезали. В таком вот виде застала их Инка, медленно прибредшая сюда на темную кучку людей. Поняв поверхностные события, она тоже чуть не села в снег, но поняла, что надо спасать свое дитя. И, не сказав ни слова, бросилась обратно к дому. А вот к Сандрику никто не бросился. Бросилась бы Марья, но она лежала на больничной койке и успокаивала себя. Алик — человек действия, он все сделает как надо. Бросилась бы к братику Катька, но Катька, полузамерзшая уже с видениями, сидела, скорчившись за стеной гаража на бревне, и даже не плакала. Выстрелов она не слышала, а ждала, когда папка найдет ее и заберет отсюда. Она сделала все, как ей было велено, но тоска рвала душу, а тело — мороз. Ирина поняла, что действовать надо ей. Женщина она была энергичная, не глупая. И так как эта трагедия ее не касалась, она сохраняла и присутствие духа, и разум, и могла принимать решение. Она обрыскала дачу, ругнула сына за то, что пошел куда-то пить, здесь мало. Нашла Игоря в маленькой комнате, распихала его, что получилось у нее довольно быстро, потому что сильно, и потому что Игорь спал в полглаза, по старой привычке и КГБ, и Мининдела. Ирина не осторожничала. Она знала, что Игорь